Герцог де Гиш заключается в Бастилию на 5 лет. Уведите пленника. Что касается вас, Филипп, то мы теряемся, в каких выражениях высказать вам наше негодование. Вы оставите двор и отправитесь в Креси, в действующую армию. Только тогда, когда вы вернетесь с поля чести, покрытой лаврами, мы отнесемся к вам с большей мягкостью. Пусть этот суровый путь наведет вас на сознание вашего долга и обязанностей. До отъезда в армию вы будете находиться под арестом. Король и Анна остались вдвоем. Он крепко сжал ее руку. «Дорогая Анна, буду ли я когда-нибудь в состоянии вознаградить вас за вашу безграничную преданность? Вы уже сделали меня бесконечно счастливой. Вы отдали мне ваше сердце», — отвечала она. Он страстно обнял ее. Анна посмотрела в его лучезарные глаза и прошептала: «Вот моя лучшая награда». Глава 7. Судьба королев. Королевский гнев, подобно молнии, обрушился на виновных. Ужас охватил аристократию. Париж наполнился слухами. Королева-мать, не принимавшая в последнее время никакого участия в государственных делах, страшно встревожилась, узнав об аресте Филиппа, и попыталась защитить своего младшего сына от гнева брата. Людовик XIV холодно выслушал мать. Но, несмотря на все ее мольбы и слезы, Филипп Орлеанский, сопровождаемый маршалами, отправился в Северную армию. На другой день на всех площадях столицы генерал Профос возвестил народу о лишении всех прав шевалье де Лорена и графини Сен-Марсан, как совершивших государственное преступление, и об изгнании их из Франции. Все спешили отвернуться от этих людей, подвергшихся королевской опале, и заботились об одном только, чтобы скрыть свои прежние дружеские отношения с ними, потому что каждый дрожал перед могущественным повелителем, чей гнев не щадил ни родственных уз, ни знатных имен. С трепетом и величайшей осторожностью приближались теперь к опасной герцогине Орлеанской, этой лукавой и злой женщине, которая стала как бы первым министром короля. Теперь только все поняли, как глубоко любил король Анну Орлеанскую, какую жалкую роль играли его другие фаворитки. Единственный человек, которому раздор в королевском семействе принес некоторую пользу, был Мольер. Падение Лорена, де Гиша и других приверженцев герцога Орлеанского доставило поэту невыразимое удовольствие. Он вздохнул свободнее и начал надеяться, что его семейное счастье может упрочиться. Эта мысль стала особенно улыбаться ему с тех пор, как Арманда одарила его дочерью. Вид малютки вливал отраду в его больное сердце. Но эту чистую радость злые люди сумели отравить. Когда Мольер обратился к одному священнику с просьбой окрестить младенца, то достойный пастырь отвечал ему: «Человек, написавший Тартюфа, не может считаться христианином, и дитя его, как отродье сатаны, не имеет права на святое крещение. Я позабочусь, чтобы и другие священники не оказали вам этой милости». «Бедное дитя», — прошептал огорченный Мольер, — «тебе приходится искупать мою смелость». Людовик XIV считал смерть короля испанского благоприятным моментом для достижения давнишней цели французской политики — расширения территории за счет соседних государств. Испания, Португалия и Сардиния должны были присоединиться к Франции и Италии, сделаться вполне зависимой от нее. И таким образом сердце романской расы будет перенесено из Рима в Париж.